Глава 17. Контрразведка встает рано. 15 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новороссийский район, 140-й километр автодороги А-146. Юго-восточная окраина поселка Верхнебаканский. Раннее утро. Сержант Доброгнев и капрал Любомил скрытно вышли к назначенному командиром разведгруппы месту наблюдения затемно. Лёшку эту они уже использовали однажды, 6 дней назад, и с того времени местные так и не обнаружили место. Место было удобное. Поросший сосняком пологий склон здесь позволял подобраться почти вплотную к огибавшей в этом месте склон дороги Екатеринодар-Новороссийск, за которой деревья уже не росли, а начиналось наклонное поле с идеально круглым озером в низине, где в прошлом была ЖД-станция тоннельная. Перед дорогой склон круто уходил вниз метра на 4, образуя естественную террасу. До берега озера от Лёшки было примерно 400, а до заваленных порталов Большого Новороссийского тоннеля — около 600 метров. О всех перемещениях местных и любой их активности — Доброгнев с Любомилом должны были докладывать командиру группы по радиосвязи не голосом, а щелчками тангенты. Наблюдение несколько осложнялось присутствием в районе отряда местных боевиков численностью 13 человек, которым командовал бодрый крепкий старик лет за 60. Отряд обосновался на цемзаводе «Первомайский» и патрулировал окрестности Верхнебаканского. Причем перемещались патрульные не на велосипедах, как принято у местных, а на своих двоих. Разведчики НСР несколько раз уже едва не сталкивались с появлявшимися словно из ниоткуда боевиками. Вооружены и экипированы те были не как армейское формирование, то есть не одинаково, а, как выразился на их счет командир разведгруппы майор Радомир, по-партизански. Все в разномастном камуфляже, с разным нарезным, в большинстве автоматическим оружием. Несмотря на неуставной вид, действовали они слаженно, в отряде была железная дисциплина. Военным нового Славянского рейха прежде не приходилось сталкиваться со столь организованными противниками. С вооруженными огнестрелом дикарями — да. С группами дикарей — да. Бойцы «Молнии» истребляли дикарей преимущественно из арбалетов, редко используя против тех автоматическое оружие, боеприпасы к которому были в дефиците. Но с этими такая тактика не пройдет. Поэтому едва командиру стало ясно, с кем группе придется иметь дело, тот приказал оставить арбалеты на Власове и выдал каждому бойцу ПБС и боекомплект патронов с уменьшенной начальной скоростью. Другой отряд местных численностью около 10 человек контролировал тоннели и обеспечивал охрану небольших групп гражданских специалистов, которые в основном копались где-то в тоннелях. Только последние пару дней несколько гражданских работали снаружи, делали замеры на уцелевшей железной дороге и на берегу озера. Рядом с этими постоянно были минимум двое боевиков. Командовал этим вторым отрядом здоровенный рыжий амбал, энергично перемещавшийся по всей контролируемой местными территории от цемзавода до южных порталов тоннелей, где был устроен блокпост. Но эти работе разведки рейха не мешали, в отличие от подчиненных шустрого деда. Одновременно с Доброгневом и Любомилом сейчас за Верхнебаканским наблюдали еще две пары с юго-запада — Хотамир и Остромысл, и с северо-запада — Здеслав с Путиславом. Пятеро разведчиков, сам майор Радомир, с ним Лютень, Рус, Путята и Есислав, отправились сегодня в Жемчужный, куда вчера в течение дня собралось около 200 человек местных колхозников, большей частью вооруженных мужчин. До вчерашнего дня там стояли лагерем 15 человек из боевиков, которые занимались тем, что зачищали близлежащие хутора и дачные поселки от обитавших в них нелюдей, и проводили по дороге на Екатеринодар немногочисленные обозы из Верхнебаканского с имуществом. Имущество это местные брали, по-видимому, со складов под горой, захватить которые должна была группа Яросвета. В лагере разведгруппы во Владимировке, пригороде Новороссийска, сегодня оставались двое — Ведомир и Любород. У Доброгнева с утра было плохое предчувствие. Ночью его мучили кошмары. Доброгневу снилось, будто он снова стал мальчишкой, и они с отцом, матерью и младшей сестренкой живут в доме из красного кирпича в заброшенном хуторе близ мертвого города со странным названием «Шахты». Маленького Тему, так звали тогда Доброгнева, это название пугало. Ему казалось, будто город Шахты — это что-то вроде большой ямы, дно и стены которой испещрены темными норами, в которых живут те, кого отец называл нелюдями. Дом был крепким, с железной крышей, которая в дождь совсем не протекала. Снилось, как однажды нелюди пришли в его дом, который Теме до того казался неприступной крепостью, как забили кусками арматуры отца, как изнасиловали мать и сестренку, которая умерла во время этого насилия, как разрубили на части еще живую мать, и как она умирала от потери крови и боли, растерзанная, голая, без рук и без ног, с отрезанными грудями, как нелюди развели во дворе костер и жарили на огне разрубленные и разрезанные тела. Снилось, как он, Тема, сидевший в печи, смотрел на происходившее в зале, так в семье называли самую большую комнату. Было лето, и печь не топили. Мать сразу, как только во двор ворвались нелюди, и отец схватился с ними, велела ему залезть в печь. Сестренка была во дворе, и ее схватили сразу. Доброгневу Теме снились звуки и запахи. Проснувшись, он еще некоторое время ощущал эти запахи. До Лешки они с Любомилом дошли беспрепятственно. Обошли с востока перевал Волчьи ворота с громадиной телебашни и спустились через сосняк к дороге. Когда рассвело, они уже лежали с биноклями под маск-сетью на расстоянии 3 метра друг от друга. Каждый наблюдал за своим сектором, храня молчание. Доброгнев был раздражен. Ему хотелось забыть сон, но чем больше он этого желал, тем ярче картины возникали в памяти. Воспоминания отвлекали его, и это сказалось на внимании. Он услышал звук, отодвигаемый в сторону ветки, слишком поздно, за секунду до выстрела. Местный шел бесшумно. Ни Доброгнев, ни Любомил не заметили, как боевик подошел к ним сзади. Если бы не присыпанная сосновыми иголками сухая веточка, которая слабо хрустнула, когда кравшийся нащупывающим движением носка ботинка сдвинул ее в сторону, боевик, наверное, подошел бы еще ближе и, может быть, даже пнул Доброгнева берцем по заднице. «Татах!» Дважды Басовито выстрелил автомат совсем рядом. «Калашников». 7.62. «Лежать!» — произнес голос за спиной. «Башкой не крутить! Руки в стороны вытяни! Крестом! 2 раза не повторяю!» Доброгнев подчинился. «Алексей Геннадьевич!» — громко позвал боевик кого-то, кто был, по-видимому, поблизости, но не слишком близко. «Один в минус, 2-й на мушке. Подходите вязать!» В этот момент над поселком послышались еще выстрелы. Сначала на юго-западе, потом, спустя буквально несколько секунд, на северо-западе. Стреляли сначала скупыми очередями по 2-3 выстрела, потом кто-то дал щедрую очередь на полмагазина. Пауза, 15 секунд, одиночный, тишина. «Слыхал?» — снова обратился к Доброгневу, стоявший сзади местный. «Это твоих дружков на 0 множит. Так что повезло тебе. Лежи, не дергайся только, и будешь жить. У нас уже 2 ваших на киче сидят, военнопленные. 3-м будешь». Послышались шаги. Шли 2. «Смирный?» — спросил низкий с хрипотцой голос. Доброгнев догадался, что это подошел тот самый Алексей Геннадьевич, которого позвал пленивший Доброгнева боевик, и что Алексей Геннадьевич и есть командир отряда, бодрый старик. «Смирный», — ответил боевик своему командиру. «Но вяжите его тогда. Федя, помоги Степану, а я подстрахую». «Эй, как тебя?» Старик обратился к Доброгневу. «Доброгнев», — ответил Доброгнев. «А нормальное русское имя у тебя есть?» «Артем». «Ну вот, Артем. Хорошее имя. Греческое, правда, но хорошее. Руки заведи за спину, Артем, только медленно. Не глупи, мы люди простые. Говорим один раз, потом стреляем. Артем Доброгнев выполнил приказ. К нему подошли двое, один слева, другой справа. Стянули маск-сеть, забрали автомат, АКМ с ПБСом, рацию, стянули руки за спиной пластиковыми хомутами, двумя, видимо, для большей надежности, и, взяв с двух сторон под руки, рывком поставили на ноги. Развернули. Разворачиваясь, Артем Доброгнев увидел Любомила. Любомил был мертв. Обе пули попали разведчику точно в затылок. От попаданий лысый череп с вытатуированным на правом виске знаком молнии деформировался, стал каким-то неправильным. Артем Доброгнев не стал присматриваться. Он знал, что после таких попаданий лица у Любомила не было. «Вот так! Молодец, Артем!» — произнес среднего рода жилистый старик с аккуратной бородкой и усами, одетый в цифровую флору. Если бы старик носил круглые очки, и если бы Артем Доброгнев знал историю бывшей страны, на территории которой жил, он бы наверняка отметил поразительное сходство старика с всесоюзным старостой Михаилом Ивановичем Калининым. Но Артем Доброгнев учил историю по славяно-арийским ведам в школе мужества и про Калинина не знал, поэтому и сходства не заметил. В руках у старика был АН-94, легендарный Абакан. В рейхе такое оружие было только у одного человека, у полковника Калаяра. «Мы за вами давно присматривали», — сказал старик. «Но завтра здесь начнутся работы, приедут люди, так что нечего вам, фашистам, тут шастать.